Глава 24. «Ох!» — простонал я, поднимаясь с каменного пола. Тело затекло и болело, и это несмотря на то, что Никита принес одеяло и перетащил меня на него, вот только пол был настолько неровным, что это не так уж и сильно помогло. С хрустом потянувшись, встал в стойку и выполнил малый комплекс упражнений. По телу пробежала волна уколов от нервных окончаний, к которым наконец-то поступила кровь. Отлично. Сразу стал чувствовать себя лучше. Стоило мне прийти в себя, как в голове пронесся шепот богини. «Мираж, энергия на исходе. Принеси что-нибудь, пожалуйста». «Хорошо». Заставлять ждать богиню я не стал, и не из-за страха какого-либо наказания, а из-за скуки бездействия. Меня начинало утомлять это место, даже не представляю, как Никита тут столько времени прожил. Так что долго я не телился, отправляясь к предыдущему месту забоя пауков и на ходу употребляя кусок дичи из запасов. Сегодня я хотел применить новую стратегию забоя. Первого паука я нашел там же, он опять стоял и катал шарик, видимо, у них тут есть респаун. Что ж, мне только лучше. Теперь я точно знал, что нужно делать. Выхожу на дистанцию, мощный прыжок на спину твари и синхронным движением мечей отрубаю лапы. Тварь издает вновь шелестяще-шипящий звук, а я приканчиваю ее и засовываю в инвентарь. Снова перегруз. Плетусь к концу пещеры, тому самому, который кончается обрывом, вот только не успеваю. Может, пауки были ближе и бежали быстрее. Вот только волна меня догнала к тому моменту, когда я находился метрах в 15 от конца пещеры. Ничтожно малое расстояние, но при этом насколько оно огромно. Выход из ситуации нашелся сам собой. На бегу, если можно назвать бегом передвижение со скоростью беременной улитки. Использую телепорт вперед, отрываюсь от пауков и подхожу к обрыву фактически вплотную. Вот только что дальше. А дальше еще проще. Одновременно спрыгиваю вниз, выбрасываю из инвентаря паука и активирую заклинание на перчатках, хватаясь за стену. Меня сильно дернуло, все-таки начинал я падать с куда большей массой, но я удержался. Над моей головой происходила вновь картина беснования пауков, долбящихся об непреодолимую стену божественной воли. Подолбившись в стену с десяток минут, пауки развернулись и стали уходить, вот только мне не нужно, чтобы они ушли насовсем. Выжидаю, пока они отойдут на максимально видимое расстояние, запрыгиваю назад, выдаю им вслед пару слов матерной брани, при этом шустро шинкуя их покалеченного собрата. К тому моменту, когда пауки развернулись, подранок был уже мертв. Скидываю пинком его тушку вниз и, встав на краю обрыва, встаю лицом к паукам. Несмотря на всю серьезность происходящего, мне хотелось пошутить. Поэтому, подождав, когда до пауков останется метров 30, показываю им фак обеими руками и, подождав, когда твари приблизятся на более близкое расстояние, повторяю прыжок вниз. Твари, видать, были крайне тупыми, так как они снова подолбились 10 минут в стену, а затем развернулись. Кстати, стало их заметно больше, когда они бежали ко мне и что-то орали на своем паучьем, к ним пришла подмога в количестве особей так 10. Из-за чего коридор был заполнен полностью. Интересное поначалу занятие превратилось в скучный фарм с определенной механикой. На убийство паука уходило ровно 12 минут с учетом ожидания сброса агро, разворота и отхода тварей от обрыва, добивания их собрата и сагривания вновь. Проторчал я там 4 часа, прибив за это время 20 пауков. Дальше торчать мне там просто надоело. Моей добычи в количестве 22 тушек должно хватить, как минимум для хорошего разговора. Спустившись вниз, вооружился телом монстрика и с натугой хекнув, последний паук оказался гораздо больше своих товарищей, потащил тушку на алтарь. Стоило телу коснуться алтаря, как тот вспыхнул, можно бы было даже сказать, жадно поглотил энергию, расщепив тело. Сразу же после того, как угасла вспышка, на алтаре материализовалась богиня Демиэлла. Она оглядела меня и, сев на алтарь, начала разговор. «Спасибо, Мираж. После вчерашнего ритуала я чуть не развоплотилась. Очень уж много энергии он съел. Это было бы печально. Только обзавелся другом, а он того. Рип. Мне тоже бы не хотелось полного развоплощения. Как подумаю об этом, так мороз по коже бежит». Ну, это ладно, хорошо то, что хорошо заканчивается. Я тут варианты нашего вызволения придумываю. У тебя нет какой-нибудь информации, способной мне помочь или идей? К сожалению, нет. Я не способна путешествовать этим телом далеко. Мой предел — вот эти вот колонны. Понял. А как у тебя с энергией? Сначала спросил, а потом осознал, что общаюсь с богиней на «ты». Чревато. Правда, с другой стороны, мы вроде как и друзья, на всякий случай решил уточнить, чтобы мысли не отвлекали от действительно важных вещей. Ничего, что я на «ты». Ничего. Мило улыбнулась богиня. «Твой статус означает, что мы равны. А с энергией у меня плохо, почти полная пустота. Это мы исправим. Я тут немного поохотился, так что будет чем подкормить тебя». Ответив улыбкой на улыбку, я поднялся и притащил следующего паука. «Вот еще чуток энергии». Положив тушку, я развернулся, даже несмотря на вспышку света, и отправился за следующим. «Сегодня я их бить больше не буду, постараюсь разведать остальные ходы». Или хотя бы часть их. Надо выбираться отсюда, пока есть силы и припасы. «Хорошо», — кивнула богиня. «Держи меня, пожалуйста, в курсе своих изысканий, а то тяжело быть в неведении всего происходящего, да и на основе информации, может, придумаем что. А пока я уберу астральное тело, нечего энергию тратить, тем более это даже не полноценный аватар. Ничего почувствовать с его помощью я не могу, а ведь я так соскучилась по ощущениям. Даже простое дуновение ветерка для меня обладает мифической ценностью». Горестно вздохнув, богиня растворилась в пучке света, а я, сочувственно покачав головой, продолжил таскать тушки. Вдруг нам еще понадобится ее божественная сила? Да и нехорошо бросать друга в беде. Перенеся все тушки, я присел перекусить, облокотившись прямо на алтарь, словно на спину друга. По ощущениям, он оказался теплым и совсем не жестким, но и не мягким. Когда я сформулировал для себя подобное определение, то застыл с открытым ртом и куском мяса, который так и не донес до рта, вот только по-другому я описать это чувство не мог. Пятиминутные раздумья ни к чему не привели, в итоге сошелся просто на том, что мне удобно, и спокойно продолжил обедать. К концу моего перекуса пришел Никита. «Привет, Мираж, ты извини, я не смог тебя дотащить вниз, а на мои попытки привести тебя в себя ты не реагировал, пришлось тут оставить». «Ничего, я не в обиде. Будешь мясо?» «Буду». «Держи, а я пойду прогуляюсь по окрестным пещеркам. Интересно мне, какие варианты отхода тут имеются». «Да я смотрел же. Нет тут ничего». «Когда ты смотрел, ты ориентировался только на себя. У меня же другой набор способностей, так что, возможно, у меня получится найти выход. Я понимаю, что за то время, что ты здесь, ты смирился, но я еще нет. Не отговаривай меня от поиска спасательного пути для нас». Договорив, я резко встал и отправился в сторону хода, который не успел обследовать ранее. Для составления полной картины мне необходимо обследовать все детально, систематично и используя все возможности, которыми я обладаю. За остаток дня я побывал еще в 5 отнорках и в каждом натыкался на тупик. Я пробовал напрягать зрение, искать потаенные места или сокровища с помощью зрения, подниматься по стене, чтобы заглянуть за камень, который, мне казалось, скрывает проход. Вот только ничего я не нашел. Ничего. В итоге, злой и уставший, я отправился в пещеру к Никите и, даже не поужинав, закрылся в спальном мешке и лег спать. Я почти 50 километров намотал. 50 километров. И все впустую. Но это ладно, мы еще пободаемся. Я покажу этой пещере, кто тут батя. Это утро было более приветливым, во всяком случае, по пробуждении ничего не болело. Вместо разминки я повторил забеги с пауками, сейчас рисковал больше, не отпуская пауков далеко. Стоило им развернуться и отойти метров на 5-10, как я залетал внутрь, убивая недобитка и сагривая остальных пауков. Разворачивались они не быстро, так что я вполне успевал совершить свое злобное деяние. Относительно опасным был лишь один момент, когда я поспешил с заходом в данж и получил удар лапой по ноге. Ногу прострелило болью, речи о том, чтобы добить подранка, даже не шло. Я тупо вывалился наружу, слыша, как жвало щелкнули прямо за моей спиной. Пролетел я, к счастью, недалеко, через 5 метров изловчился и, кувыркнувшись в воздухе, схватился за стену. В руке прострелило от резкого усилия, но я смог удержаться. Второй рукой достаю пузырек с малым зельем лечения и глотаю его содержимое. Сильных повреждений нет. Ушиб и растяжение, так что малое зелье вполне справляется. оправился. Добив злосчастного паука, я стал спускаться вниз, желание воевать как-то пропало, и дело не в апатии. Я пытался разобрать посекундно бой, в котором совершил ошибку. Подобные промашки непростительны, так как они легко прогнозируемы. Аналитику своих действий я разбирал, попутно таская тушки пауков, сейчас их было гораздо больше, почти 60, я сильно сократил время на убийство, да и сражался около 5 часов. Анализ боя и выявление ошибки провел быстро, к этому времени я едва донес третью тушку паука на алтарь. Ошибка оказалась простой. Я не учел угол падения тени, из-за которого неверно рассчитал расстояние, да и зазнался, если уж откровенно, пауков за соперников не считал. Выявив ошибку, я продолжил работать грузчиком, а заодно стал анализировать не последний бой, а в принципе свои действия после того, как попал в пещеру. Искал зацепки и пытался найти ошибки в своих действиях. Воспоминания я прокрутил раз 5. За это же время перенес около 40 пауков, когда меня осенило. А главным выводом моего озарения стал вывод. Я тупорылый дебил, о чем тут же уведомил всех. Сам я застыл с недонесенным пауком, руки дрожали, а по пещере разнеслось мое громкое «Мля!». Фраза многократно отразилась от стен, создав эффект колокола, где-то вдалеке взметнулись летучие мыши. Фразу я тянул долго, с чувством, пока на мои крики не прибежал Никита и не материализовалась Демелла. «Мираж, что случилось?» — первым задал вопрос Никита. «Друг, все хорошо». А это присоединилась Демелла, кладущая руку мне на плечо. Я на нее жалобно посмотрел и выдал. «Я конченый придурок». «Ну ты чего?» Диалог со мной вела Демелла, тогда как Никита отступил и просто с любопытством смотрел, не желая мешать богине. Я же, немного успокоившись, выдохнул и положил тушку паука на алтарь. У меня есть свитки телепорта. В доказательство я их достал из рюкзака и потряс. Голова Никиты смешно закачалась в такт со свитками. Я просто про них забыл. Они совсем недавно в моем вооружении. На этих словах я перевел взгляд на богиню, которая словно сбледнула с лица и с силой сжала подол своего изумрудного платья. «Ты чего?» — вырвалось у меня. «Это же наш путь наверх». «Не наш. Ваш». «Невозможно телепортировать алтарь с помощью человеческой магии, тем более заключенной в свитке. Не бросайте меня. Пожалуйста». «И не собирался. Не переживай. Я ласково улыбнулся богине. У меня есть идеи, как отсюда можно выбраться. Вот только надо проверить парочку из них и обследовать неисследованные коридоры». «Спасибо, Мираж». В порыве радости богиня меня даже обняла, после чего спокойно отступила, не показывая и тени смущения. Тот самый фактор, который отличает девушку от мудрой женщины. Она не боится своих чувств. Никита же в это время был крайне задумчив. Поняв его мысли, я протянул ему свиток. «Телепортируйся». «Я не могу. Я не оставлю богиню». Никита свиток не взял, зато его взяла Демелла и, подойдя к своему первожрецу, сказала. «А никто и не говорит про оставить. Когда мы выберемся, мне нужен будет алтарь. Этот придет в негодность. Ты один из лучших мастеров-шахтеров. У тебя получится найти нужные компоненты. Да и с семьей ты давно не виделся, надо утешить родителей. Давай так, ты недельку побудешь с родными, а затем начнешь поиск необходимых для алтаря вещей». «Вот», — богиня материализовала свиток. «Здесь список необходимых компонентов. Иди же». Демелла протянула свиток Никите, а когда тот уже собирался его прочитать, вклинился я. «Стой, секунду». После чего протянул ему мешочек со 100 золотыми. «Возьми, пригодится. Кстати, где тебя искать?» «Шипастые горы, село Алмаз». Я кивнул, пожал Никите руку. «Давай». Слепящая вспышка во тьме, и остались мы с богиней вдвоем. Присев около ее алтаря, пригласил и богиню, но та решила постоять. Так мы и начали диалог. «Нам, скорее всего, придется нырять в озеро. Я, конечно, обследую остальные части подземелья, но сердцем чую, придется нырять». «Думаешь, получится выплыть?» «Уверен, объем воды, впадающий в озеро, огромен. Там по-любому есть сток, может, очень длинный, но точно не узкий. И хоть куда-то, да впадающий. Не может такое количество воды исчезать бесследно». «Я водопад не видела, но не верить тебе у меня причин нет. Вот только видишь, какой момент, алтарь сам не может быть перемещен, но можно будет переместить ядро алтаря, или, как его еще называют, сердце. И чтобы перемещаться, мне нужен запас энергии. Она расточается сама по себе, а без алтаря я не смогу принимать дары. Ничего, запасем. У меня вот какой вопрос. Я читал как-то, что есть растение, которое примешь, и можно нырять в воду, не боясь утонуть. Ты же богиня природы, сможешь вырастить это растение? Смогу. Только все зависит от количества манны и условий. Скажем, если ты мне дашь воду, землю и любое семечко, то затраты будут гораздо меньше, чем если я буду сотворять это с нуля. Понял, но думаю, с этим проблем не будет. Хорошо. Стоило богине сказать, как перед глазами высветилась системка. Вам доступна цепочка божественных заданий «Побег из божественного плена». Цель — вывести богиню Демеллу из места ее заточения. Награда — на усмотрение богини. Принять — да, нет. Эх, везет мне на задания. То легендарные, то цепочки, а тут аж божественное. Ради приличия надо будет хоть дров нарубить какой-нибудь бабульке, а то увидит, кто список заданий, удавится. Интересно, почему именно сейчас высветилось задание? Мы ведь и раньше говорили об этом. Может, сгенерировалось только сейчас? Или наш диалог стал стартером нашего квеста? В любом случае, я жму «да». Даже если бы не было задания, я бы сделал это. Вам доступно первое задание из цепочки «Побег из божественного плена». Цель — добыть воду, землю, семя. Награда — трава Лорен водоносная. Доступ к второму заданию цепочки. Принять — да, нет. И тут жму «да». Это задание выполнить относительно просто. У меня в инвентаре есть яблоки, в них семечки, вода рядом, а землю сгребу из пыли. Чтобы не мешать мне думать о реализации плана, богиня исчезла, а я достал яблочко, начиная собирать косточки. Сие дело есть зело важное и не требует отлагательств. Начинал я есть медленно, хотелось как-то оттянуть момент с ползанием по камню и сбору пыли, а вот закончил я быстро, ибо осознание того, что чем больше я тяну, тем дольше буду находиться в подземелье, пришло резко и заставило шевелиться. Косточек у меня получился пяток, хватит надолго. Теперь земля. Ее я искал долго, попытки сбора пыли увенчались лишь грязным платком и руками, но никакой кучки земли я не собрал. Небольшой мозговой штурм привел меня к неожиданной идее. Я взял старую прелую подстилку, на которой спал Никита, и отнес ее к алтарю. Затем дошел до озера и наполнил пустой кувшин водой. Он у меня остался после последнего завтрака в библиотеке, когда я туда притащил кувшин молока. Приготовив все, я позвал Демелла. Та появилась сразу, не заставляя меня ждать. Все готово? Да, вот семечко, вот вода. С землей только накладка, но есть старая прелая трава. Думаю, в ней можно прорастить семя. Пойдет? Вы выполнили первое задание из цепочки «Побег из божественного плена». Цель — добыть воду, землю, семя. Награда — трава Лорен водоносная после вызревания. Доступ к второму заданию цепочки. За получением следующего задания обратитесь к богине Демелле. Пойдет. Ритуал будет долгий, я постараюсь не тратить много энергии. Если сможешь, начни собирать пауков для отправления в поход. Мне надо около 100 000 единиц манны. Вам доступно второе задание из цепочки «Побег из божественного плена». Цель — добыть не менее 100 000 единиц манны. Награда — доступ к третьему заданию цепочки. Принять? Да. Нет. Согласно киваю богине, одновременно нажимая на кнопку согласия и отправляюсь к куче недотасканных пауков, тогда как богиня склоняется над семечком и замирает. Начался ритуал. Отвлекать Демеллу от ритуала я не собирался. Время мне дорого, пещеры напротив. Положив паука, я заметил тут же вспышку, но помимо вспышек я бы хотел еще видеть прогресс, посему вывел перед глазами шкалу манны Демеллы, которая стала доступна мне после принятия задания. Сейчас там значилось число в 40 000 единиц манны, и оно быстро уменьшалось, отток на заклинание. Что будет в том случае, если манна упадет до нуля, я не думал. Вариантов море, ответы узнать невозможно, поэтому постарался ускориться с подпиткой Демеллы. Пауков я таскал бегом, не останавливаясь на передышке, даже пил на ходу, возвращаясь к стремительно уменьшающейся куче с телами. Один паук давал от 1000 до 1500 манны в зависимости от своих размеров. За тех пауков, что я дотащил, Демелла получила 30 тысяч манны, и сейчас в ее статусе красовалось 60 365 манны. 10 тысяч она уже израсходовала и продолжала дальше. Энергозатратности заклинания я не знал, поэтому опрометью понесся в пещеру, набивая все новых пауков и опасливо поглядывая за показателями такой необходимой энергии. С утеса забоя, как я про себя окрестил площадку, на которой я охотился, я спустился спустя 3,5 часа, когда манна богини опустилась до 10 тысяч. Можно было подождать больше, но я не хотел рисковать, поэтому принялся носить наколоченных пауков. К моменту, когда перенес всех, у богини поднялась манна до 54 365 пунктов. И я спокойно выдохнул, даже присел отдохнуть, так как забегался и достаточно сильно устал, да и скорость падения энергии у Демеллы заметно понизилась. Позволить я себе мог лишь 10 минут отдыха, после чего отправился на второй круг. Прерывать ритуал я не хотел, подспудно чувствуя, что это может аукнуться. Второй заход был дольше, манна богини падала медленно, а я колотил запас. Спустился я со ступеней лишь спустя 7 часов, все 7 проведя в бою. За это время я наколотил 82 тушки, энергии у Демеллы пока хватало чуть больше 20 тысяч, так что я могу себе позволить небольшой ужин и отдых. Спустя полчаса заставил себя подняться и таскать богини жертвы. Тело ломило от усталости, в позвоночник словно воткнули штырь, однако сдаваться было нельзя. К моему великому счастью, Демелла закончилась семенем спустя 40 минут от начала переноса. Я за это время успел перенести около 20 пауков, а знаменованно сие событие было распрямившейся фигурой Демеллы и ее радостным выдохом. «Все». Я донес ту тушку, что держал на руках, и присел рядом с алтарем. «Сегодня больше манна не нужна?» «Нет». После ее утверждения я лишь кивнул и, достав из инвентаря спальный мешок, кинул его прямо где сидел и завалился спать. Туман сна застилал мое уставшее сознание. Но перед тем, как забыться во сне полностью, я почувствовал аккуратное прикосновение к плечу и услышал. «Спасибо, Мираж. Ты мне жизнь спас». По старой привычке проснулся рано. Воплощения Демеллы рядом не было, поэтому приступил к легкой разминке и перетаскиванию оставшихся пауков. На свежие силы это не так уж и сложно. Когда оставалось 11 пауков, передо мной высветилась системка. Вы выполнили второе задание из цепочки «Побег из божественного плена». Цель — добыть не менее 100 тысяч единиц манны. Награда — доступ к третьему заданию цепочки. За получением следующего задания обратитесь к богине Демелле. Хотел побить еще, но заметил в углу за алтарем росток. Росток пророс из той самой соломы, что я притащил. Он пробился совсем недавно и стоял, покачиваясь на невидимом ветру. Сам он пока состоял из крошечного стебелька и двух маленьких листочков нежно-зеленого цвета с фиолетовыми жилками. Подходить близко к ростку я не стал, мало ли, может, на него даже дышать нельзя. Резко развернулся и отправился за пауками. Богиня свою часть работы сделала, теперь моя очередь. Рамки, установленные заданием, мне кажутся слишком маленькими. Если вдруг мне понадобится во время путешествия помощь богини, то у той просто не будет возможности мне помочь, так как жертвовать, а соответственно и пополнять запас манны будет невозможно. После 5-часового забоя мне удалось поговорить с Демеллой. Говорил я, не отрываясь от переноса тушек, совмещал, так сказать, полезное с полезным. «Доброго утра! Выспалась?» «Да, давно я уже не пропускала сквозь себя подобное количество энергии и чуть боком не вышла». «Что так?» «Энергоканалы атрофировались. Надо их приводить в порядок. Но позже. Сейчас на это просто времени нет». «Понял. Что с растением?» «Через пару часов нужно будет собрать несколько порций для использования и потом еще часик подождать и собрать семена. Прорастить семя и ускорить рост гораздо проще, чем менять суть семени. У меня на это и ушло особенно много времени и сил». «Хорошо, сможешь собрать?» «И да, и нет. Вообще, чтобы использовать это растение для подводного дыхания, ты должен сам собрать с него листья, но я богиня плодородия». «Я вхожу в исключение и могу тебе передать собранное, даже немного улучшу». «Отлично, я пока пособираю еще тушек. Хочу, чтобы во время путешествия у нас был хоть какой-то запас энергии. Так что сейчас поработаем, отдохнем, а утром, набравшись сил, выдвигаем». «Хорошая идея. К вечеру будет готовы 3 порции растения и семена на всякий случай. Ах да, вопрос еще такой. Ядро из алтаря достается быстро? С тем учетом, что я сама его отдам, то моментально. Окей. Я на охоту. Хорошо. Я отправился за новой добычей, а Демелла развернулась к растению и провела над ним рукой. Судя по небольшому оттоку манны, она что-то магичила. Вот и славно, пусть свои каналы восстанавливает, а то магичит как маг, а не как богиня. К вечеру я набил еще одну порядочную гору пауков, перенеся которые богине, смог любоваться числом ее энергии в 235 694 очка, что с гордостью мог назвать отличным результатом. Демелла же приготовила сюрприз и мне, когда я закончил со своими делами. Она мне вручила 3 порции листьев, обвязанных жилами из стебля, и коробочку с семенами. Семена я убрал сразу, а вот к листьям пригляделся, считывая информацию. Трава Лорен водоносная, осененная божественным благословением Демеллы, повелительницы природы. При поглощении наделяет свойством дышать и видеть под водой, длительность возможности до выхода на сушу. Крутая вещь у обычной Лорен водоносной из свойств только возможность дышать, а Демелла наделила ее возможностью видеть под водой. Отлично, приятно работать с умными девушками. Не знаю, правда, насколько можно называть девушкой богиню возрастом в несколько тысяч лет. Но заморачиваться по этому поводу я не буду. Выглядит она как девушка, ведет себя нормально, пусть девушка и будет. Мне же спокойнее так. Убрав листочки в инвентарь, я достал спальный мешок для того, чтобы последний раз заснуть в этой пещере. Характеристики на конец 24 главы. Уровень 301. Жизнь 46 700 из 67 700. Энергия 1650 из 1245. Манна 1250 из 735. Сила 500. Ловкость 1295. Интеллект 200, мудрость 200, телосложение 476. Свободные очки характеристик 120. Умения. Оковы мороза 8 ранга. Умение раствориться в тени 49 ранга. Телепорт 3 ранга. Конец второй книги. Читал Вадим Кривошеев.